«Значит, телефончик мы пока забираем», — сказал Гуров заботливым тоном. «Ключик от браслетов я кладу вот тут у порога. Дотянуться непросто, но вполне возможно. Извинений приносить не буду, поскольку, как говаривали в нашем детском саду, ты сам первый начал. И не прощаюсь, потому что, думаю, мы еще свидимся». Гуров аккуратно положил на кафельный пол ключ от наручников и вышел, плотно притворив дверь. Сумской сразу же забился, загремел сталью, пытался дотянуться до ключа. «Кто первым встал, того и сапоги. А кто не успел, тот опоздал», — пробормотал себе под нос Гуров и покинул квартиру. Мотор «Мерседеса» уже работал. Едва Гуров уселся на переднее сиденье, как Стас рванул с места и вылетел со двора на улицу. «Сколько, вы говорите, лет вашей Анастасии?» — спросил, не оборачиваясь, Гуров. «Лет 20?» «Да. Никак этот тип в отцы ей не годится. Да и на брата он не похож. А похож он больше всего на одного из тех ребят, которые со злостных неплательщиков долги вышибают. Вот посмотрел я на него, и знаете, о чем подумал? Не зря ваша Анастасия строила вам глазки, Владимир Леонидович. И не зря она теперь вдруг исчезла. Эта шайка за вашим чемоданчиком охотилась». «Не может быть!» — состраданием в голосе воскликнул Грязнов. «Я не могу в это поверить, увы. Иначе просто невозможно объяснить, что с вами произошло, а так все сходится. Смотрите, вы случайно встречаетесь в поезде с девушкой, знакомитесь с ней. Это единственная случайность в этой истории. Дальше все шло по плану, который разрабатывался без вашего участия. Девушка рассказала кому-то о встрече с вами, о вашей работе, о вашей щедрости, о вашем бумажнике, наконец. Этот кто-то оказался человеком смекалистым и сообразил, какую из всего этого можно извлечь выгоду. Он приказал этой девушке пасти вас. Извините за некорректное выражение, но больше ничего не пришло на ум. Не знаю, разбираются ли эти люди в производстве компьютерных игр. Возможно, они вообразили, что вы работаете каким-то секретным курьером, возите в Болеславль чемоданы денег. Во всяком случае, заглянуть в ваш багаж им захотелось очень сильно. Наконец, они выбрали подходящий момент. Господин Сумской уступил на ночь свою квартиру, вас туда заманили, а в гостиницу заглянул человек, обладающий профессиональными воровскими навыками. Свой кейс вы хранили в номере, поэтому вынести его не составило никакого труда. Все, операция закончена. Думаю, Анастасию вы больше не увидите. А если и увидите, вряд ли она захочет вас узнать. «Вы считаете, что она обыкновенная воровка?» — жалобным голосом проговорил Грязнов. «Она соучастница», — поправил Гуров. «А вот обыкновенная или нет, это жизнь покажет. Если все это организовано целенаправленно, чтобы похитить ваши разработки, то вряд ли можно назвать это преступление обыкновенным. Если чемоданчик брали наугад,